Глава 12. Наконец-то выглянуло солнце после продолжительной зимы, которая никак не желала отступать, но все же сдала свои позиции первому солнечному дню. И уже не оставалось сомнений в том, что с каждым днем будет становиться все теплее, и вскоре появятся первые зеленые листочки на деревьях и кустах, там и тут вылезет новая трава, а уже сейчас воробьи начали громко щебетать за окном. Именно это неугомонное птичье щебетание и разбудило Аню. Она потянулась, приоткрыла глаза, увидев привычную обстановку, и тут же закрыла их снова, повернувшись на бок. Но через минуту резко села на кровати, отбросив одеяло и обведя взглядом комнату, которая была знакома ей с детства, и письменный стол возле окна. На нем лежали учебники, аккуратно сложенные в стопочку, и шкаф для одежды с многочисленными ящиками и полочками, и отксеренная на цветном принтере картинка с изображением Мэри Поппинс, приклеенная прямо на обои, а также множество других вещей, которые не оставляли сомнений. Это ее собственная комната. «Она вернулась», — мелькнула мысль в Аниной голове. «Но как это произошло?» Вроде бы никуда не летела, не падала, никто ее никуда не сталкивал. И тут девочка вспомнила все. И как жила у господина Абрамса, и побег, и поездку на телеге с кинавтом, и лесную избушку, и малуха, и трех черных котов, которые вовсе не были котами, а ее собственными родителями и Галиной Георгиевной, и то, как она проявила слабость, спрятавшись за родителей, когда малух предложил спросить саму Аню, готова ли она выполнить свою миссию, за нее решила мать, а сама Аня не стала возражать. Она просто испугалась, что не справится, и была рада возложить все на родителей. Но сейчас девочка почувствовала угрызение совести, однако оправдывала себя тем, что ее миссия была невыполнима, так как на следующий день малух обнаружил пропажу книги. Кинавта нигде не было, а дверь в лабиринт открыта. На этом месте ее мысль словно остановилась. «Надо поговорить с родителями, может быть, еще не поздно все исправить». Она встала с кровати и уже направилась к двери, как тут же замерла, прислушиваясь. В квартире не было слышно ни звука. А вдруг они ничего не помнят и даже не знают, что она вернулась? А когда увидят ее, поднимется новый скандал. Потоптавшись на месте, Аня приоткрыла дверь и выглянула в прихожую, но там было тихо. Она пробралась на кухню, которая сверкала чистотой, впрочем, как всегда, заглянула в кастрюлю, приоткрыв крышку, пусто, бросила взгляд на часы, висевшие на стене, 7:15. Обычно в это время мама готовила всем завтрак. «Странно», — подумала девочка, — «куда же они подевались?» Она направилась в комнату к родителям, но и здесь никого не обнаружила, глянув на пустую кровать, аккуратно застеленную покрывалом. Девочка побродила по квартире, размышляя о том, где могут быть родители, и вдруг ее обожгла мысль: «А что, если они не смогли переместиться обратно?» Единственным человеком, который сейчас мог ей помочь, была Галина Георгиевна. Ей-то и позвонила Аня. Долго никто не отвечал, и она уже хотела отключиться, как в трубке послышался запыхавшийся голос пенсионерки. «Анечка, извини, я тут немного на кухне задержалась, пирог доставала из духовки. Ко мне сегодня внук приезжает, у вас ведь каникулы начались?» «Каникулы?» — удивилась девочка. «Она совсем о них забыла. Аня, у тебя все хорошо?» В голосе Галины Георгиевны послышались тревожные нотки. «У меня родители пропали», — ответила девочка. Они сидели за круглым столом в доме Галины Георгиевны. Аня, сама хозяйка, и ее внук Костик, рыжеволосый худощавый мальчик с умными и внимательными глазами на бледном лице. Дети из-под тишка рассматривали друг друга, и если вдруг сталкивались взглядами, лицо Костика тут же заливала краска, и он резко опускал глаза, наклоняясь над тарелкой. Когда Аня приехала к Галине Георгиевне, ее внук был уже там. Девочка не знала, может ли говорить при нем, но женщина заверила гостю, что он в курсе. Пока Аня ехала, пенсионерка все рассказала Костику и об Анином путешествии, и о своем собственном, и вообще о даре, переходящем по наследству к некоторым людям. лишь умолчала о том, что Костик тоже, возможно, является обладателем такого дара. Аня, в свою очередь, спросила Галину Георгиевну, как произошло перемещение, потому что она ничего не помнила. Но и пенсионерка не знала, как очутилась дома, просто проснулась утром в своей кровати. И теперь они сидели за столом и пили чай с пирогом. «Вкусно?» — спросила Галина Георгиевна, прервав затянувшееся молчание. «Ого!» — ответил внук с полным ртом. «Не спеши!» — улыбнулась его бабушка и подложила еще кусочек на тарелку внуку. А затем повернулась к Ане и спросила. «Тебе еще положить?» Девочка ковыряла вилкой свой кусок и съела совсем мало, а к чаю вообще не притронулась. «Не нравится?» — обеспокоенно спросила Галина Георгиевна свою юную гостью. «Нет, что вы!» — встрепенулась Аня. «Очень вкусно, но у меня что-то аппетита нет». «Понимаю», — вздохнула пенсионерка. «Но ты не переживай. Если твои родители остались там по какой-то причине, значит, так было нужно. Они обязательно вернутся. Малухи их не оставят, поверь мне. Нужно набраться терпения и подождать». При этих словах глаза Ани наполнились слезами, и, положив вилку на стол, она резко отодвинула стул и выскочила из комнаты. Мальчик посмотрел ей вслед и тоже поднялся из-за стола. «А ты куда?» — засуетилась Галина Георгиевна. «Кто будет доедать?» «Спасибо, ба!» — спокойно произнес Костик. «Я наелся!» «И что мне с вами делать?» — запричитала женщина и стала убирать со стола. Костик вышел на улицу и увидел Аню, сидящую на ступеньках крыльца. Она не плакала, но лицо ее было задумчивое. Мальчик потоптался на месте, не зная, как начать разговор, и вдруг уселся рядом с ней. «Правда странно?» — неожиданно сказал он. «Что?» — не поворачивая головы, машинально спросила Аня. «Еще вчера было так холодно, просто пробирало до косточек», — поежился мальчик, демонстрируя, как холодно. «А сегодня даже куртку не хочется надевать». Она ничего не ответила, уставившись на воробья, который беззаботно прыгал по дорожке. «Но на самом деле ничего странного нет», — продолжил рассуждать Костик, не замечая того, что Аня явно не хотела поддерживать разговор. «Вселенная постоянно накапливает энергию, и то там, то тут происходит событие сингулярного свойства». Девочка уставилась на собеседника скорее удивленно, чем непонимающе, хотя, по правде говоря, ничего не поняла из того, что тот сказал. Он тут же пояснил. «Сингулярность — это неповторимость чего-то, то есть единичный случай, но если, конечно, брать во внимание определенный отрезок времени. Было холодно, и вдруг стало резко тепло. Но если завтра снова похолодает и все время будет холодно, то это явление, то есть сегодняшнее тепло, можно назвать сингулярностью. Но для него нужно много энергии, понимаешь?» «Ну и что?» — не поняла она, к чему он ведет. «А то, что с твоими родителями происходит, то же самое. Вот ты уже два раза телепортировалась?» Аня кивнула головой, продолжая удивленно смотреть на мальчика. «А твои родители только один раз, да и то, только в одну сторону. Необходимо время для накопления энергии, чтобы они могли переместиться обратно. Тем более у тебя к этому есть предрасположенность, а у них нет». «Ты в каком классе?» — неожиданно спросила Аня. «В шестом. А что?» — насторожился Костик. «Ничего», — ответила девочка. «Просто мальчишки обычно занимаются всякими глупостями». «Не все», — усмехнулся мальчик. «Мне, например, некогда тратить время на разную чепуху. Жизнь настолько быстротечна, что не успеешь оглянуться, бах!» Тут он хлопнул себя по коленке. «Будешь как...» — он на мгновение задумался, подбирая сравнение. «Как моя бабушка!» И сам же засмеялся своей шутке. Аня тоже улыбнулась. «Твоя бабушка просто супер!» — ответила девочка. «А что она тебе еще рассказывала?» «О телепортации?» переспросил Костик, и когда Аня кивнула головой, ответил. «Ну, что ты можешь перемещаться в другие миры, и что твои родители отправились следом спасать тебя?» «И ты не удивился?» — поинтересовалась Аня. «В квантовой физике это явление известное. Не могу сказать, что распространенное, но такие случаи имелись, когда одна и та же частица находилась в двух разных местах в одно и то же время». «Больше она тебе ничего не рассказывала?» — снова спросила Аня. «А что она должна была рассказать?» «Ничего», — ответила девочка и отвернулась. Ты что-то не договариваешь, подозрительно посмотрел на нее Костик. Это не мой секрет, и я не могу его выдавать. Вот сам у бабушки и спроси. Она поднялась на ноги. Я домой поеду, вдруг родители уже вернулись. Вряд ли, он тоже поднялся. Такие дела быстро не делаются. Как минимум несколько дней нужно, а то и недель. Недель? Вскрикнула Аня. Как же я буду без родителей жить? Нормально, по-деловому ответил Костик. На каникулах можешь у нас пожить, а там, может, и они вернутся. А ты будешь у бабушки все каникулы? Спросила Аня. Могу все, пожал плечами мальчик. У меня тут есть свой кабинет. Какой кабинет? Хочешь посмотреть? Предложил Костик. Угу, кивнула головой Аня. Мне только позвонить надо. Ладно, тут же согласился мальчик и вошел в дом, оставив Аню одну. Она достала телефон и набрала номер отца, затем матери, но никто не ответил. Немного подумав, девочка позвонила Герману. Аня не сомневалась, что он никуда не исчезал. По крайней мере, после первого путешествия вместе с Германом он, как оказалось, все время был здесь. Но когда на том конце ответили, Аня услышала вовсе не голос своего друга, а его матери, которая сообщила, что мальчик в больнице с пневмонией после возвращения. У девочки учащенно забилось сердце, услышав эту новость. «После какого возвращения? Откуда?» — хотела спросить она. Но на том конце отключились. Аня продолжала стоять на крылечке, прижимая телефон к уху, а рядом по дорожке также беззаботно прыгал воробей. Когда она вошла в прихожую, услышала голоса, доносящиеся из кухни. Аня остановилась, прислушиваясь. «Не понимаю, бабушка, ты скрывала от меня такую важную информацию?» — возмущенно говорил Костик. «Я не скрывала, просто ты никогда этим не интересовался. Вот я и подумала», — оправдывалась Галина Георгиевна. «Ты подумала, что мне это не обязательно знать? А вдруг у меня тоже есть дар телепортироваться?» — перебил ее внук. «Теперь ты знаешь все», — ответила пенсионерка. «Но не хочу, чтоб ты проверял. Это очень опасно. Знаешь, оттуда можно и не вернуться». И тут послышался какой-то резкий звук. Аня вздрогнула и быстро вошла на кухню. Она увидела Галину Георгиевну, держащую в руках кухонное полотенце. Рядом стоял Костик и смотрел на осколки от разбившейся чашки, валяющиеся на полу. «Ничего страшного!» — стала успокаивать детей пенсионерка, хотя никто и не волновался. «Ничего страшного!» — повторила женщина. «Это на счастье!» И тут же прикрикнула на внука, присевшего на корточки и начавшего собирать осколки. «Не трогай, руку порежешь. Я сейчас веником смету. Отойди. Лучше идите с Аней погуляйте. Погода, смотрите, какая!» И она кивнула в сторону окна. «Я уезжаю!» — вдруг выпалила Аня. «Куда? А как же кабинет?» — посмотрел на девочку Костик. А Галина Георгиевна добавила. «Ты же только приехала, и что там тебе дома делать одной? Или твои родители вернулись?» «Нет, не вернулись», — вздохнула девочка. «Но Герман в больнице. Его мама сказала, что он заболел после возвращения. Мне нужно с ним поговорить». «После какого возвращения?» — удивилась женщина. «Неужели после этого?» — не договорила она и плюхнулась на табурет. «Не знаю», — ответила Аня. «Его мама не сказала. Ну ничего, я выясню». «Я с тобой!» — выпалил Костик. «Куда?» — не удержалась Галина Георгиевна. «На ночь глядя!» «Какая ночь, ба! На улице день!» — парировал внук. «Мы же не можем отпустить Аню одну, а я все-таки мужчина!» — добавил он и покраснел. «Ты, конечно, прав, Костик!» — сдалась Галина Георгиевна. «Я не возражаю, чтобы ты проводил Анечку, но, думаю, это лучше сделать завтра. Я должна сегодня!» — упрямо сказала девочка. Но все же женщине удалось убедить детей поехать в город на следующий день, с самого утра, потому что дорога была не такая уж и близкая. На рейсовом автобусе до города 2 часа. На следующий день Аня с Костиком посетили больного. Герман чувствовал себя гораздо лучше, а его мать, которая оказалась здесь же, сообщила, что сын быстро идет на поправку. Поговорить с Германом наедине Ане не удалось, но все же она выяснила, что ее друг был в зимнем лагере, где и простудился. «Значит, он никуда не исчезал», — сделала вывод девочка. После больницы Аня поехала домой в надежде застать родителей. Костик хотел отправиться с ней, но она отказалась от его помощи. Зайдя в квартиру, она увидела, что ничего не изменилось. Здесь по-прежнему было пусто и тихо, и эта тишина давила и пугала. У нее возникло непреодолимое желание уйти, оказаться среди людей, с кем-то поговорить и не чувствовать себя одиноко. Девочка уже достала свой мобильный телефон, чтобы позвонить Костику, который сказал ей перед расставанием, что будет ждать ее звонка у себя дома, и если она захочет, может к нему приехать или вместе отправиться к бабушке. Она подержала в руках телефон, глядя на экран, но не стала никому звонить, решив, что должна самостоятельно справиться со своей минутной слабостью. А если ее родители вообще никогда не вернутся, тогда ей придется научиться жить одной. Так размышляла Аня, включив телевизор громче обычного, и отправилась на кухню, чтобы приготовить обед. Ближе к вечеру Костик позвонил сам. Аня беззаботно с ним поболтала, уверяя, что с ней все в порядке, хотя родителей еще нет, и что она останется ночевать у себя дома. Она легла рано, взяв с собой в кровать Гарри Поттера, но мысли ее витали где-то далеко. И, пробежав глазами один и тот же абзац несколько раз и не уловив смысла, отложила книгу. Долго ворочалась в кровати, укладываясь то на один бок, то на другой, но никак не могла уснуть. Тогда вспомнила считалочку, которой ее научил отец. Она каждый раз ее проговаривала шепотом, если не шел сон. «Раз, два, три, четыре, сосчитаем дыры в сыре. Если в сыре много дыр, значит, вкусным будет сыр. Если в нем одна дыра, значит, вкусным был вчера», — твердила Аня, вспоминая, как отец сидел на краю ее кровати и распевал эту считалочку. В этот момент так лукаво искрились его глаза при свете ночника, и, уходя, он всегда говорил: «Спи, мой самый любимый рыжик». То ли считалочка подействовала, то ли просто она устала за день, но в конце концов девочка уснула, а ночью ей приснился сон. Она шла по улице очень странного города. Дома были сделаны из сыра, а прохожие — самые настоящие мыши, но в человеческий рост и одетые, как люди. Они совершенно не обращали на нее внимания, словно она ничем не отличалась от них, а просто спешили по своим делам. Тут она увидела на противоположной стороне, как дверь одного дома начала быстро исчезать, и в проеме появился мышонок, доедая остатки двери, ведь она была сделана тоже из сыра. Увидев Аню, он поманил ее лапкой и исчез внутри. Девочка постояла минуту, колеблясь, а потом шагнула в сторону дома без двери. Когда она вошла внутрь, то обнаружила, что там тоже все из сыра. И мебель, и посуда, и даже большая ваза, стоящая на столе, в которой красовались настоящие цветы. И это было неожиданно. Но еще более неожиданным для нее стало то, что она увидела сидящих за столом своих родителей, которые пили чай из чашек, сделанных из сыра. Ей показалось это странным. Горячий чай не расплавлял сыр и не выливался из дырочек. Как только она вошла, мать обрадовалась, сразу поднялась и подошла к дочери. «Анечка, мы так рады, что ты пришла нас навестить!» — сказала она ласково и поцеловала девочку в лоб. Отец тоже приподнялся и, сделав широкий жест рукой, пригласил Аню за стол. «Рыжик, садись, попей с нами чайку!» Он увидел удивленное лицо дочери, разглядывающей чашки, и пояснил: «На самом деле это очень удобно! Можно пить чай и сразу откусывать кусочек сыра. Это как мороженое в вафельном стаканчике, только горячее». «Что вы тут делаете?» — только и смогла произнести Аня, не переставая удивляться. «Мы теперь тут живем», — ответила мать. «Здесь все такие дружелюбные». И она обернулась, посмотрев на мышонка, который стоял за ее спиной. «Это Пискун. Он нам как сын». Пискун подошел к Аниной матери и обнял ее. «Не говори так, Ольга!» — пропищал он тоненьким голоском. «Твоя дочь может обидеться!» «Не переживай, милый!» — почесала она мышонка за ухом. Анечка всегда хотела братика, а потом, повернувшись к дочери, спросила: «Ты останешься с нами?» Аня не успела ответить, потому что где-то совсем рядом зазвонил колокол, и мать, схватив мышонка за лапу, вскрикнула. «Скорее, бежим, надо прятаться!» «Аня, в укрытие!» — сорвался с места отец и оказался рядом с дочерью. «Это шмехи! Они сейчас уничтожат город и убьют всех, кто не успел спрятаться!» Колокол звонил все громче, а девочка не могла сдвинуться с места, словно ее ноги приросли к полу. Она хотела попросить о помощи, но рядом уже никого не было. Аня открыла глаза и не сразу поняла, где находится. Однако звонок в дверь тут же вернул ее к действительности. Она вскочила с кровати и босиком, в пижаме, побежала в прихожую. «Мамочка, папочка!» — шептала она. «Вы вернулись! Сейчас я вам открою!» Щелкнул замок, дверь распахнулась, и Аня увидела на пороге Костика, который, бросив взгляд на девочку, тут же покраснел и отвернулся. «Извини!» — залепетал он. «Я тебя разбудил!» «Просто ты не отвечала на телефонные звонки?» «Проходи», — разочарованно произнесла девочка, пропуская гостя. Но, увидев, во что она одета, тут же ойкнула. «Я сейчас», — воскликнула Аня и помчалась в свою комнату. Оттуда крикнула. «Проходи на кухню, сейчас будем пить чай». Но, вспомнив свой сон, тихо добавила. «Надеюсь, чашки у нас настоящие». Когда Аня вышла на кухню, натянув свои любимые джинсы и футболку, Костик уже поставил чайник и высыпал принесенное собой печенье в вазочку. «Ничего, что я тут у тебя хозяйничаю?» — по-деловому спросил мальчик. «Ничего», — махнула рукой Аня и уселась за стол. Она потянулась к печенью, но Костик ее опередил. «Погоди, сперва нужно съесть нормальную еду». «Что ты понимаешь под нормальной едой?» — иронично спросила Аня. Уж очень он ей напоминал собственную мать, которая тоже все время твердила, что дочь неправильно питается. Костик не заметил Аниной иронии или сделал вид, что не заметил, и продолжил тем же деловым тоном. «Завтрак — очень важная вещь. Как позавтракаешь, так и проведешь свой день. Только не говори, что нужно есть по утрам овсянку», — тут же вставила слово Аня. «Овсянка – полезный продукт, но не каждый день. К тому же она быстро усваивается организмом, и ты через час будешь голодная», – невозмутимо ответил мальчик. «У тебя есть яйца?» «Не знаю», – растерянно ответила девочка. «Посмотри в холодильнике». Он открыл холодильник и начал изучать его содержимое. «Важно получать протеины, минералы и витамины, а также в нашем возрасте обязательно нужен кальций. «А это молоко, которое у тебя есть», — поставил Костик на стол бутылку молока. «Яйца тоже имеются». Потом он открыл выдвижной ящик, в котором хранят овощи, и достал помидоры и зелень. «А что у тебя в кастрюльке?» — приоткрыл он крышку и сунул в нее нос. «Да это я вчера хотела борщ сделать, но забыла, что туда нужно класть, поэтому сварила только мясо». «Очень хорошо», — достал Костик кастрюлю из холодильника. «Белок тоже нужен, а вот овощи лучше есть свежими. Сейчас у тебя будет здоровый полноценный завтрак». Аня удивленно посмотрела на этого худенького, застенчивого мальчика, который по каждому поводу краснел, но в то же время был таким всезнающим. «А кто будет готовить?» — спросила она. «Я могу», — ответил он и неуверенно глянул на Аню. «Если, конечно, позволишь». «А ты умеешь?» — снова спросила она. «Мужчина должен уметь все и готовить в том числе». Тут он снова покраснел и, чтобы скрыть свое смущение, открыл шкафчик, делая вид, что ищет сковороду. «Сковородка на плите, если ты ее ищешь», — сказала девочка, разгадав его уловку. «Слушай, а откуда ты все это знаешь?» «Что именно?» — поставил он сковороду на огонь. «Ну, как готовить, например, что полезно?» «Да это же самое простое, что может знать каждый человек», — ответил он. «У тебя есть комп?» «Конечно, есть», — сказала она и посмотрела на своего друга, как на сумасшедшего. «Тогда все просто», — констатировал он, взбивая яйца. «Включаешь комп и находишь нужную инфу, ну, информацию». «Это понятно, я бы не догадалась. А ты ведь готовила, когда жила у этого, как его, ну, у которого забор был с шипами». «У господина Абрамса?» — Костик кивнул головой, прикручивая огонь. «Так они ели только одно мясо или рыбу», — ответила девочка. «А там главное, чтоб масло было побольше и все время переворачивать, чтоб не подгорело. Мясо лучше отваривать или тушить. Можно запекать в духовке. У меня мама вкусно делает, а я еще не пробовал, поэтому тут я не разбираюсь». «Удивительно», — иронично сказала Аня. «Оказывается, есть то, в чем ты не разбираешься. Теперь я начинаю думать, что ты обычный человек, и не испытываю рядом с тобой комплекса неполноценности». Костик улыбнулся, слегка покраснев, и стал интенсивнее взбивать яйца. А девочка спросила. «А вот скажи, ты во снах разбираешься?» «Во снах?» – переспросил Костик. «Сон – это продукт нашего мышления с ярким эмоциональным восприятием событий, которые происходят с нами или свидетелями которых мы являемся. Либо решение какой-то проблемы, о которой мы постоянно думаем, трансформируется в сновидение. Иногда ученые делают открытия во сне, как, например, Менделеев увидел во сне периодическую таблицу химических элементов. «Постой!» – перебила его Аня и вскочила с места. «Я знаю, где мои родители». Они шли по знакомому для Ани парку к тому месту, где раньше стояла их любимая с Германом беседка. Еще находясь дома, девочка поделилась с Костиком предположением. Ее родители не вернулись потому, что случайно переместились в другой мир, а именно в тот, который она видела во сне – город странных мышей. Девочка думала, что ее гость лишь посмеется над ней и скажет, что все это выдумки, но Костик отнесся к этому вполне серьезно. Единственное, на чем он настаивал, это на сборе информации, а собрать ее можно было только одним способом – переместиться в мышиный мир, куда они договорились отправиться вдвоем. Правда, Аня не была уверена, что они попадут туда, куда хотят, но если даже окажутся в Ешице или другом городе того мира, где она была раньше, то смогут разыскать Малоха и узнать у него об Аниных родителях. Они дошли до того места, где раньше стояла беседка, а позже, когда ее снесли, оставалась яма, но сейчас просто была ровная поверхность, яму засыпали. «Это здесь», — сказала она, останавливаясь. «Тут портал». Они молча постояли, глядя на взрыхленную землю, поеживаясь от холода. День выдался пасмурным, и не то чтобы шел дождь, но воздух был пропитан влагой, а небо затянуло серыми тучами. «Ты готов?» — спросила Аня. «Да», — коротко ответил Костик. «Тогда я пошла. Только смотри, прыгай сразу же, как только я начну проваливаться, пока не закрылся портал. Понял?» Бросила девочка быстрый взгляд на Костика. Он только кивнул головой и стал сосредоточенно и напряженно следить за действиями своей спутницы. Аня сделала пару шагов и остановилась, пока ничего не происходило. Тогда она медленно прошла на самую середину, ожидая каждую секунду, что провалится, но продолжала находиться на поверхности. Она попрыгала на месте, потом обошла весь участок, постояла то там, то тут, и, наконец, крикнула. «Ничего не понимаю. Раньше ведь получалось!» Костик подошел к ней и ответил. «А может, все дело в беседке?» «Нет», — возразила девочка. «Мы провалились с Воронковой, когда ее уже не было. Правда, тогда здесь оставалась яма. Может, дело в этом?» — посмотрела она на Костика. Он ничего не ответил. Достал свой планшет из рюкзака и, включив его, начал что-то искать в интернете. «Что ты там смотришь?» — заглянула Аня ему через плечо. «Вот!» — наконец нашел мальчик то, что искал. «Энергетический портал — это разлом на определенной территории, через который из чуждого энергетического мира может переместиться сгусток энергетической субстанции. Если оттуда может что-то переместиться, значит и туда тоже», — добавил он от себя и стал читать дальше. «Возникновение такого портала может быть спровоцировано различными факторами». Он спрятал планшет и посмотрел на Аню. «Теперь все понятно», — подвел черту Костик. «Мы никуда не сможем с тобой переместиться без этого самого фактора». «Какого еще фактора?» — уставилась на него девочка. «Ну, это может быть что угодно», — задумался он. «Например, предмет». «Точно!» — воскликнула она. «Предмет! Первый раз ворон принес браслет. Помнишь, я тебе рассказывала?» «Да, а второй раз?» «Второй, когда мы провалились с Воронковой...» — начала вспоминать Аня. «Нет, ничего такого не было». «Подумай хорошо», — настаивал мальчик. «Вы не могли просто так переместиться». «Ничего не было». «Нет, что-то должно было вам помочь», — сказал он. «Говорю же тебе, ничего не было», — повысила голос Аня. «Ладно», — спокойно произнес Костик, — «не надо так переживать». «Я не переживаю, просто ты мне устроил допрос». «Это не допрос, но ты же понимаешь...» Тут он замолчал, потому что она развернулась и пошла в сторону дорожки. «Если ты еще не передумала перемещаться», — догнал он ее и пошел рядом. «Нужно вспомнить все подетально, и я уверен, что есть какая-то зацепка». «Ну хорошо», — остановилась девочка. «Тогда давай вернемся, так тебе будет легче», — пояснил он. Они вернулись назад, и Аня стала рассказывать, а Костик иногда задавал вопросы, уточняя детали. И когда девочка дошла до того места, как она стукнула Воронкову рюкзаком, а та стала балансировать на краю ямы и размахивать руками, мальчик ее остановил очередным вопросом. «Ты не помнишь, у нее было что-то в руках?» «Одну руку она держала в кармане, а в другой были варежки», — стала медленно говорить Аня, как бы переживая заново то событие. «А потом, когда она начала падать?» — снова задал наводящий вопрос мальчик. «Когда она начала падать?» — повторила девочка и взмахнула рукой, будто показывая, как это делала староста. «Она вытащила руку из кармана и начала махать двумя руками. В одной были варежки, я это хорошо помню, такие красные, а в другой...» — насторожился Костик. «А в другой...» — снова повторила Аня за своим спутником. «В другой что-то блеснуло. Да, точно! Как я могла забыть какой-то маленький металлический предмет, похожий на змейку? Может, это был твой браслет?» — спросил Костик. «Ну, тот, что принес ворон». «Не знаю, но мой браслет исчез сразу, как только мы переместились с Германом в другой мир, еще в первый раз. А может, он соскользнул у тебя с руки, когда ты еще находилась здесь и остался лежать на земле, а эта твоя одноклассница нашла его и все время носила в кармане», — высказал предположение мальчик. «Не знаю», — обреченно ответила Аня. «Теперь это уже не имеет значения», — и они медленно побрели к выходу из парка. Когда они приехали к Галине Георгиевне, Костику удалось таки уговорить Аню отправиться к бабушке, да и, по правде говоря, оставаться еще на одну ночь в пустой квартире ей не хотелось. Пенсионерка уже напекла пирожков и с вареньем, и с творогом, и с картошкой. После того, как дети поели, Костик предложил гостю посмотреть его кабинет. Она тут же согласилась, хотя не понимала, где он может находиться. В доме было всего три комнаты. Большая, где они кушали за круглым столом, и где Галина Георгиевна спала на своей кровати, помещенный в эркер. Комната Костика, маленькая, но уютная и чистенькая. Была еще одна комната, закрытая на ключ, где, как говорила хозяйка, она хранила всякое старье. Но кабинет Костика оказался на чердаке, куда дети попали через кладовую, поднявшись по приставной лестнице. «Здорово!» — воскликнула Аня, как только они оказались на чердаке. Здесь стоял большой стеллаж с книгами, посредине старый дубовый стол, кресло-качалка, в углу старинный кованый сундук, где Костик, как он выразился, хранил свои сокровища. Стены и потолок были обклеены космическими обоями с изображением темно-синего неба, созвездий, летающих аппаратов и даже космонавтов в скафандрах. А возле окна стоял хоть и небольшой, но настоящий телескоп. Аня сразу подошла к нему и стала расспрашивать Костика о телескопе. Ей ужасно хотелось посмотреть на звездное небо, но время для этого было неподходящее. Никаких звезд днем не увидишь. А пока он стал показывать ей свои сокровища, открыв крышку сундука. Так прошел остаток дня. А вечером, когда стемнело, они посмотрели на звездное небо, и это зрелище восхитило девочку. Потом их позвала Галина Георгиевна ужинать, а затем показала Ане комнату, где ей предстояло спать. Это была та самая закрытая комната со старым хламом. Правда, сейчас она выглядела вполне уютной и жилой. Пенсионерке понадобилось некоторое время, чтобы привести ее в порядок. Аня спала хорошо, никакие сны ей больше не снились, а днем дети всегда находили, чем заняться. Но в одну из ночей, когда каникулы уже близились к концу, девочке снова приснился мышиный город. Она увидела странное зрелище. Вместо улицы с домами везде лежали горы расплавленного сыра, и мыши, отрезая по куску, грузили его в тележки и куда-то увозили. Неожиданно к ней подбежал Пискун, уже знакомый ей мышонок, и весело пропищал. «Аня, рад тебя видеть! Видишь, что натворили шмехи? Теперь нам нужно отстраивать город заново!» Опустил он голову, но тут же радостно глянул на свою собеседницу и сказал: «Пойдем к Ольге и Максиму!» И они стали пробираться между большими и маленькими горками расплавленного сыра. Иногда Пискун здоровался с другими мышами, иногда перебрасывался несколькими словами, а на Аню, которая шла за ним, снова никто не обращал внимания. Наконец Аня увидела свою мать, которая умело орудовала ножом, отрезая кусок за куском уже бесполезного сыра, как строительный материал, и укладывала на тележку. Отец стоял рядом, держась за ручки тележки, готовый везти куда-то эту кучу. «Мама!» — крикнула Аня. Ее родители оглянулись и, увидев дочь, стали пробираться к ней. «Анечка, извини!» — развела руками мать. «Нам даже некуда тебя пригласить!» А отец добавил: «Ты прибыла в неудачный момент, но через недельку мы все отстроим. Видишь?» — указал он на тележку. «Мы свезем весь сыр на сыроварочный завод. Там его переплавят и выпустят сырные листы, из которых мы построим новый дом». «Но зачем вам все это?» — воскликнула девочка. «Пожалуйста, давайте вернемся домой. Неужели вам нравится здесь жить?» «Мы бы с радостью, Рыжик», — ответил отец и погладил дочь по голове. «Но не можем. У нас нет фактора, то есть предмета, с помощью которого было бы возможно наше перемещение». «У меня тоже нет», — вздохнула Аня. «Мой браслет потерялся. Подождите», — вдруг встрепенулась девочка. «А почему Малух не отправил вас назад, домой? А ты разве ничего не знаешь?» — спросила мать. «Нет», — растерянно ответила Аня. «Шмехи уничтожили Ешет со всеми его жителями», — сказала Ольга. «Как?» — воскликнула девочка слишком громко, потому что мыши, которые работали рядом, посмотрели в ее сторону. «А Сокрун и Порк?» — добавила она. «Все королевство», — вздохнул отец. «А нас подхватила какая-то сила, и мы даже сами не поняли, что это было, и забросила сюда». «Откуда вы знаете? Ну что тот мир уничтожен?» — недоверчиво спросила девочка. «Малох сперва переместил тебя и Галину Георгиевну», — стала пояснять мать. «Он согласился, что ты еще не готова выполнить свою миссию, сомневаешься, а значит, можешь только зря погибнуть. Потом он решил отправить нас с папой, но не успел». «Мы сами видели красное зарево», — добавил отец. «Малух сказал, что это горит Сокрун и еще какой-то город». «Порк», — подсказала Аня. «Да-да», — подтвердил отец. «Он сообщил», — продолжала мать, — «что очередь за Ешицем, и нам нужно срочно возвращаться домой. Но послышался такой грохот, земля стала уходить из-под ног, все вокруг гудело и тряслось, как при землетрясении. А потом мы оказались с мамой здесь», — закончил отец. Аня молча стояла, ошарашенно глядя то на мать, то на отца, до конца не осознавая то, что сейчас услышала. «Доченька», — мать тронула Аню за плечо, — «не переживай так». Потом, немного помолчав, продолжила. «Вообще-то ты можешь нам помочь. У Галины Георгиевны есть кольцо, она тебе его показывала. Принеси его, и тогда мы сможем вернуться домой». Смысл услышанного не сразу дошел до Аниного сознания. Ее слишком потрясла новость о гибели королевства трех городов. Она продолжала стоять и непонимающе смотреть на мать, лицо которой начало расплываться, и окружающий мир стал исчезать, будто растворяясь в тумане. Но когда еще туман не рассеялся окончательно, она увидела проплывающие мимо фигуры Мэгги, Малуха, Николь и ее отца господина Скандера, и даже маленького Сиси, который корчил ей рожицы. Голова девочки заметалась по подушке, потому что изнутри ее душили слезы. «Значит, из-за ее трусости они все погибли», — подумала девочка и проснулась. Она уткнулась в подушку лицом и тихо заплакала. Затем, вытерев лицо ладонью, оделась и побрела в комнату Костика. Какое-то время девочка молча стояла и смотрела на спящего мальчика, не в силах отогнать мрачные мысли, и чуть не заплакала снова, но, взяв себя в руки, разбудила его. «Я знаю, как помочь моим родителям», — тихо произнесла она, стараясь не смотреть в глаза мальчика, как только он проснулся. Костик с просонок уставился на Аню и часто заморгал, а она продолжила. «У твоей бабушки есть кольцо. С его помощью она путешествовала когда-то». «Кольцо?» — спросил мальчик. «А разве Галина Георгиевна не показывала тебе?» «Нет, не показывала», — ответил он, растягивая слова. «Я даже знаю, где оно лежит», — понизила голос до шепота девочка. «Я могла бы попробовать». «Ты?» — удивился Костик. «Мы же хотели вместе. И потом, что скажет бабушка?» Аня покачала головой. «Пусть лучше она ничего не знает, а я быстренько туда и обратно», — пообещала девочка. «А когда ты хочешь отправиться?» — спросил Костик, поняв, что спорить с ней бесполезно. Так решительно она была настроена. «Сейчас», — ответила Аня и вышла из комнаты, пряча глаза, на которые снова навернулись слезы. Они находились на чердаке в кабинете Костика и, открыв коробочку, рассматривали колечко. Галина Георгиевна ушла на базар, и дети без труда достали коробочку с кольцом, которое по-прежнему лежало на шкафу. «Может, мы все же дождемся бабушку?» — спросил Костик. «Она в этом хорошо разбирается». «Ты не понимаешь», — возразила Аня. «Галина Георгиевна будет против. А вдруг она не поверит в мой сон? Нет, я должна спасти хотя бы родителей», — ответила девочка, умолчав о том, что другой мир безнадежно утрачен, и в этом виновата она, и только она. Аня достала кольцо из коробочки, затем, немного подержав его в руке, стала медленно надевать на палец и, закрыв глаза, приготовилась к перемещению. Но ничего не происходило. Открыв глаза, покрутила кольцо вокруг пальца, но и тогда девочка никуда не переместилась. «А может, оно потеряло свою силу?» — сделал предположение мальчик. «Или оно действует только на хозяина? Но если хозяйка бабушка, только она может им воспользоваться», — пояснил он. «Не знаю», — ответила Аня, снимая кольцо и передавая его мальчику. «Нет, погоди», — воскликнул Костик. «Я понял. Должно быть два фактора — место и предмет. Предмет мы имеем». И он взглянул на свою ладонь, где лежало кольцо. «А место находится в том парке, где мы с тобой были». «Правильно!» — обрадовалась Аня догадливости своего друга. «Нам нужно ехать в город!» «Да», — подтвердил мальчик. Он машинально надел кольцо на свой палец и произнес. «Дождемся бабушку. Нужно ей сообщить, что мы уезжаем». Едва он договорил, как пол под ногами детей вдруг задрожал, кресло-качалка начало самостоятельно двигаться, упала книжка с полки, потом Аня увидела вспышку света и услышала последующий хлопок, словно лопнул воздушный шарик. Девочка невольно зажмурилась, а когда открыла глаза, обнаружила столб дыма на том месте, где стоял Костик. Пол уже не дрожал, и кресло замерло, а дым начал рассеиваться, но мальчика на чердаке не оказалось. Он исчез вместе с кольцом. Аня позвала его, думая, что он спрятался, а все, что здесь произошло, это всего лишь какая-то глупая шутка, устроенная Костиком, чтобы ее напугать. Она поискала его, высказывая свое неодобрение вслух. Затем спустилась вниз и, обойдя все комнаты, включая кухню и кладовую, убедилась в том, что его действительно нигде нет. Хотя для полной уверенности даже выглянула во двор и громко его позвала, но ей никто не ответил. Она вернулась в дом и машинально села на табурет в кухне, не зная, что и думать. Тут вернулась Галина Георгиевна и, войдя на кухню, поставила на пол два больших пакета с продуктами. «Аня, у меня для тебя хорошие новости», — возбужденно сказала женщина. «Твои родители вернулись, только что мне звонили. Они ждут тебя дома». Ее голос звучал где-то далеко, а смысл сказанного не достиг Аниного сознания. Она думала совсем о другом, и на душе было скверно. Аня посмотрела на женщину и почти шепотом произнесла. «Галина Георгиевна, скажите, а вы перемещались откуда?» «Из этого дома». Пенсионерка, непонимающе, уставилась на девочку. «Да? А что случилось?» «Костик исчез. Он переместился с помощью вашего кольца», — ответила Аня.